Мы начинаем очередной урок ТЭС 59. Страница КУФ ЗАЙН 107. Строчка 4. В самом начале мы видим ссылка буквы ДАЛЕТ. Мы начинаем чуть раньше, чтобы после запятой было цельное кусочек предложения. Вейнай нитноцецу мегамаурот. И вот, свет, когда приходит к масаху на Вацилуте, на масахе, на масах на Малхуте. Вейнай, и вот, четыре венит ноцецу мегамаурот, и, как сказать, отразились, как искры от них, света вавру дерах масах, и прошли через масах, гагу, тот масах, венасу лемата, гают сферо дебрия, и внизу они сделались, то есть под масахом, Малхут, она себя, через нее это прошло, прошел свет, и сделалось внизу 10 сферот брии, мира брия. Мига ми гитно цицут ют сферот от отражения искр 10 сферот от силута шалейген, которые над ними. Али идея масах, посредством масаха. Строчка 30-я. Ссылка буквы далет. Хофаат ор хозер. Мехона бехоль маком башем гитноцецут. Он объясняет нам, что такое гитноцецут. От слова ницуца. Искра. А гитноцецут — это искрение. Мы не говорим так. Русские по-русски не говорят так, но процесс искрения, искрообразования, можно сказать. Искрообразование, хорошо, может быть. Вот так вот он говорит, 30. Ссылка буквы далет. Хофаат орхозер, появление орхозера. Мехуна бахоль маком называется в любом, в каждом месте называется, во всех местах называется именем гитноцецут. Запомни это слово. Гитноцецут. Это возвратный глагол, из возвратного глагола, существительное, которое появилось из возвратного глагола заискриться. Нет, не говорим так, но дословно это так. Тридцать вторая строчка, ссылка буквы Гей. Пятая. Поднимаемся у Арии, она у нас находится на шестой строчке. И начинаем прямо с этой. У микоях ют сферот да ацилут, и в силу 10 сферот ацилута. На асу ют сферот да ацмут ахерим дебрия. Сделались 10 сферот сущности, то есть света, который есть внутри келим, другие асии в мире брии, в мире брия. То есть от 10 сферот этим зивугом и отражением и прохождением дальнейшим этих 10 сферот в мир брия. Сделались ацмут, то есть сил, свет, который уже в самих келим, в другие, в мире брия. И дальше вот начинается наша, после точки наша буква, ссылка буквы Гей. Вехен басов абрияна са шам масахахер. И вот в конце брии сделался там другой масах. Строчка 32. Ссылка буквы Гей, 5. Ки холь эсер сферот де ацилут не атку венихтаму баулам абрия кмо шекатув бадибур гасамух веим кен гам гамасах 33. Вагамалхут нихтаму баулам габрия. Вегамно гег шам ото газивуг дакаат ор гайльон бамасах. В альйот ор хозер. Гауле 34 у Мальбиш, Мимасах, Улымала, Лехоль тет сферот, Деулам Абрия, Шеор хозер газе, Наса асара килим, Леулам Габрия, Ашер 35 Ацмут, Ор шель олам габрия митлабеш бахем. Точка. 32. Ссылка буквы гей. 5. Ки холь эсер сферот, ибо все 10 сферот, ды ацилут, ацилута, нитатку, ниотку. Ниотку, значит, это они как бы скопированы. Откопировались. То есть, как бы отпечатались, еще лучше. Но вообще слово копировать. Были скопированы в них тому, а вот здесь вот отпечатаны. Баулам абрия. Очень важно это знать, что то же самое, только, правда, мы будем видеть, что это одно есть мужское, другое женское. Брия как женское, Ецира мужское, Малхут женское. Потому что мы знаем, что Брия это Бина, она женская. Ецира это Зейранбин. Тиферет – это мужское. Асия – это малхут, женское. И таким же образом это и получилось. То есть, что значит мужское и женское? Смотри внимательно. Очень важные вещи, которые не объясняются. Что когда ацилу тоже как мужское. Так вот, когда ацилу – это как хохма, правильно? Она мужская. Так вот, смотри, что получается. Что мужская означает, что выступающий, имеет выступающий профиль. Так? Так вот, ну, мы, как мы учит нас Ари, что им бесари эхезейлока, из моей плоти я увижу Творца. Так и мы должны смотреть и ориентироваться тоже. Ничего нет вверху, чего нет внизу, и наоборот. Так вот. Мир Ацилут, это хохма. Так вот, у нее выступающие, как бы, у нее как бы, она как бы матрица. У нее, в ней есть рельеф выступающий, который, а Брия, она как получающая. Вот, женская. И она как воск, в который входит, как бы, вот эти рельефы, формы, рельефные формы Ацилута. И она ее отражает. Это, правда, как бы обратное отражение. А теперь Брия, она, а Брия она делает, как сказать, свои копию дает свою в Ецера, но Ецера, она опять же выступающая, и она делает, она как бы мужская, и делает так же, как и между Ацилутом и Брией. А как между Брией, Брия и Ецера, мы увидим. Как мама дает ребенку излучение есть только. Ну, видим, в любом случае. Я немножко это чуть-чуть дал добавку. 32. Ссылка буквы Гей. Кихоль эсер сферот де ацилут. А я это уже сказал, да? Что все 10 сферот ацилута Неотку, они скопированы, в нихтаму и отпечатаны баулама брия в мире брия. Кмоше готов бадибур гасамух, как написано в сопряженном высказывании. Сопряженный от, но он говорит так, дибур это разговор, высказывание. В им кена, если так. Гама Масах, то также и Масах, 33, Вага Малхут, и Малхут, Нихтаму Баулама Брия, запечатлелись, или как сказать, запечатались, отпечатались дословно, Баулама Брия в мире Брия. Вегам Ногега Шам, и также там, имеет место ото газивук, тот же зивук дагакаа, ударение света, ор ильон в масах, высшего света, о масах. В альйот ор хозер, и поднятие ор хозера, гаоле, который поднимается, 34, умальбиш и одевает мимасах улымала от масаха и выше. Лехоль тет сферот до улама брия. Все 9 сферот мира брия. Ше ор хозер газе, что этот ор хозер наса сделался. Асара килим сделал. Асара килим леолама брия, 10 килим миру брия, для мира брия. Так, Орхузер поднимается, и он потом опять, а здесь он поднимается, этот Орхузер, от Махут брия, и делает в мире брия 10 килим. А то, что нижнее делает высшему, он выше, нижний получает от высшего. Ашер 35. Ацмут ор шель улама брия митлабеш бахем, в котором в этих, в котором тих, в этом 10 сферотах, в 10 килим дебрия, которые делает орхозер от масаха, от малхут брия и выше, который он поднимает, что свет ацмут, который в них, ор шель улам, свет мира брии, одевается в них, в эти, внутри, то есть внутри этих 10 килим брии, которые пришли, которые вызвал, которые сделал Орхозер, который поднялся от Масаха на Малхуте брии. Так же, как и в Ацилуте. 37. Вот этот механизм надо хорошо его понять и ощутить. 37. Ссылка буквы ВАВ, 6. Вав мы находим, найдем, где мы находим Вав, в седьмой строчке у Ари. У Мехамад Гака Ака Ат Юда Сфероды Брия Бевхинат Ацмут Векилим Бамасах Насу Юд Сфероды Яцера. Так же само, подобно подобие того же. Сим. У Мехамад и из-за Гака Ат Юд Сфероды Брия, из-за удара, то есть зевуга, удара десяти сферот Брии. Бевхинат Ацмут Векилим Бамасах в аспекте Ацмут, то есть самого света, и Келим в Масахе. То есть тот свет, который ударяет теперь по Масаху. И Насу Юд Сферот де Ецера. Сделали здесь 10 сферот Ецера. Мехамат, это еще разочек. Из-за удара 10 сферот Брии по Масаху в аспекте, в аспекте Килим, Ацмут и Килим. То есть, кто ударяет в Брия? В Брия есть Ацмут и Килим, правильно? Мы уже говорили, что они сейчас были, как они были сейчас, только говорили, как они сформировались. Так вот, теперь, когда они уже получились, то есть, Ацмут, свет, то есть само в Брия, и Килим, которые там образовались, Орам Хозер. Так эти оба теперь, они уже одеты друг на друга. Понятно? Это уже не, это не первоначальное состояние. Первоначальное состояние, когда свет в Брия, свет идет там Ор-Яшар. И он ударяет о Масах, и Масах отражает его. Так вот теперь следующее состояние, когда уже они одеты друг на друга. Имею в виду, это очень важная вещь. Теперь уже следующее состояние, когда уже они одеты друг на друга, то есть Ацмут, на него одевается Ор-Хозер, теперь они ударяют в этот Масах и проходят через него и делают 10 сферот Ецера. Мира Ецера. 8. Вехен, и он и дальше говорит, вехен ми Ецера ла Асия, и также от Ецера, мира Ецера к Асия. Алидея Масагагу, через тот Масах, который там стоит. В Ецера уже стоит. Тридцать седьмая строчка от Вав. Шесть. Вав это шесть. Кмо шеор хозер де масах де ацилут. Хазар ונית פשט ממסך ולמטה, והחתים עשר ספירות דבריה, על דרך שנית באר, 38, לאל, בסמוך, עוד גימל, עיין שם. הנה ממש על אותו דרך, גם אור חוזר, Шала мимасах демалху дебрия хазар гамгу 39 внит пашет лемата вехетим эсер сферот деолам айецера. Точка. Еще один. Вехен мицера леасия. Точка. 37. От Вав. Референции. Ссылка. Буквы Вав. 6. Кмо ше ор хозер, так же, как и ор хозер, де масах де ацилут, масаха ацилута. Хазар ванит пашет, вернулся и распространился, мимасах улемата, он сначала поднялся, а потом вернулся вниз. Ванит пашет и распространился от масаха и вниз, то есть от малхути в нее. Вехетим эсер сферот брия и отпечатал там 10 сферот брия, мира брия. Альдерах шенитбаер, как объяснено, 38 лаэль выше, басамух, в сопряженном оте, гимель. Айен шам, смотри там внимательно. Айен шам, сокращение такое. Айен шин, айен шам, читай там. Гиней мама шалёто дерах, так вот, совершенно тем же образом. Гам орхозер, также и свет орхозер. Шалами масах де малху де брия, который поднялся от масаха малхута мира брия. Хазар гамгу, он возвратился таким же образом. 39. Ванитла пашет, ванит пашет лемата, и распространился вниз. Вехетим эсер сферот, и он отпечатал 10 сферот, теолама ецера, мира ецера, точка вехен, ецера ласия, и также от ецера к асие, к миру асия, точка. И последняя, точка, последняя у нас здесь в этом, из этого ота, ссылка зайн, строчка 9. Киеш масах мавдиль бен зелезе, ибо есть масах, который отделяет одно от другого. Ве эйнзе думелезе, и одно не подобно другому, совершенно не подобно другому. 41. Ссылка буквы Зайн. Кмо шекатуф, шмоше омер лефанейну. Ашер абхина далет. Аникрет Малхут Шиба Наса Масах Митхалекет Бацма Ледалет Пхинот 42 Масах Ашербаген Митпалот, коль миней шинуим, вегавдалот, амуфаим, бегауламот. Очень важно, что он сейчас говорит. Ибо они думают, как на масах, все, что такое запрет, что-то стоит, что такое, что это такое. Кмоше катуф лефанейну 41 зайн. Седьмая ссылка с буквы зайн. Кмоше катуф лефанейну. Как написано перед нами. Ашер. Абхина далит, что четвертая стадия, а не крет Малхут, которая называется Малхут. Шибана аса масах, что в ней сделан масах. Митхалекет бацма сама она разделяется, то есть подразделяется. Ледалит пхинот масах на четыре стадии масаха. 42 Ашер Баген Митпаалот, что в них воздействуются Коль Миней Шинуим, в них производятся все виды изменений Вагавдалот и разделений Гамуфаим, которые появляются в мирах. То есть все эти, как сказать, насечки, засечки, и так далее, находятся в масахе. Их можно найти в масахе. Вот мы так закончим на этом. Сейчас здесь мы закончили, и на следующем уроке мы начнем со строчки 12. Начнем следующий от и пойдем дальше.